Глава 15. Анастасия. Как доехала до дома, где живет Тома, не помню толком. В себя прихожу, только когда уже жму на звонок. А вдруг ее дома нет? Может, она еще отдыхает на курорте, а я приперлась. И все же жму еще несколько раз и только хочу отойти, как дверь открывается. Вскрикнув, я отпрыгиваю в сторону. Не могу стоять. Мне нужно срочно присесть и напиться. «Как хорошо, что ты пришла!» «Настя?» Тома заикается перед моим именем, осматривая меня с головы до ног и даже глаза протирает. Но, наткнувшись на мой взгляд, быстро запирает дверь, а я вижу понимание, которого мне так не хватает. «Я как раз о тебе думала, что у тебя с телефоном?» спрашивает у меня взволнованная Тома, а я понимаю, что вид мой и правда не очень здоровый. «И что на тебе надето? Это что, мужские вещи?» Долгая история, скидывая шубку, отвечаю и чмокаю Таню в щеку. «У меня времени, вагон. Завтра на работу к 10, — говорит Тома строго. «Давай, проходи, и не вздумай от меня что-то скрывать». «Ну ладно, — вздыхаю я, — ты сама напросилась. Только налей мне чего-нибудь. Чая?» Я замираю и в упор смотрю на подругу. «Я похожа на человека, который хочет чай?» «Ладно, понял, принял. Посмотрю, что у меня есть». «А у тебя осталось немного?» Делаю брови домиком и щенячьим взглядом смотрю на Таню. «Я поняла, пока ехала сюда, что хочу не просто напиться, а и сала хочу, и много. Мне нужно оно, чтобы спасти сейчас мою израненную душу от того, что я пережила». Томочка без слов поняла, о чем речь. «Холоп холопом, а строит из себя?» — хихикнула Тома. «Так я из себя никого не строю, это бабка моя все строит. А мне простой человеческой еды хочется. Я стараюсь говорить бодро, но на душе скребут кошки». И вот, минут через 10, мы уютно устраиваемся на кухне. На столе колбаска, сальца, оливки черные и хлеб. Тома еще и сосиски отваривает, хотя мне совершенно точно не до них. «Этот нехороший человек», — подсказывает Тома. «Вот-вот он», — проглотила ком в горле и продолжаю. «Мало того, что спас меня, так это оказался Миша, Тома». Подруга округлила глаза так, что я увидела звезды в них. Хоть и день на улице. «Тот самый медведь?» «Тот самый Томочка». Со слезами на глазах отвечаю я, снова испытывая разрушающую боль в груди. «А почему ты здесь тогда?» — громко воскликнула Тома. «Потому что к нему приехала его невеста». И на последнем слове я кривлюсь. «Настя, это точно ты?» — сощурившись, спросила подруга. «Ты мне сейчас говоришь о том, которого любила все эти годы. А после добавляешь, что к нему приехала невеста, и ты ничего ей не сделала?» «Тома, не чуди. Что я сделать должна была?» «Да и кому это нужно?» «Я тебя не узнаю. Где моя Настя?» «Твоя Настя здесь и хочет есть твое сало и слушать тебя». «Отвлеки меня». Умоляюще уставилась я на Тому. «Мне нужно переключиться. Срочно». Тома посмотрела на меня, сощурившись, покачала головой, но после в ее взгляде промелькнули искорки. Задорные такие. «Знаешь, а я тоже кое-кого встретила в Сочи. Он такой красивый. Богатый? Наверное. Забудь его. Ну и советы ты даешь. Богатые все сволочи заносчивые. Он не такой». «Ага. Я через полгода посмотрю, когда он скажет тебе, что ты не так все поняла. Презрительно кривлюсь я. Настя, помнишь, ты предлагала денег мне занять на покупку кафе?» «Ну?» — резко вскинула бровь. «Вот. Это то, что мне нужно. Неужели моя девочка согласна шагнуть дальше?» «Я согласна. Я хочу свое дело. Хочу чего-то большего, чем быть просто бариста. Пусть у меня будет маленькая, но своя кофейня». «Ну, подруга, я знала. Всегда знала, что в тебе еще есть запал. Не совсем закостенела ты за своей барной стойкой. Теперь нам нужно все это обмозговать». Этот переход от одного события к другому помогает мне отвлечься от той боли, что пожирает меня изнутри. Мозг уже помогает просчитать Томе все возможные варианты. Но спустя полбутылки и съеденные закуски, я все же предлагаю Томе передать все эти расчеты в руки хорошего специалиста, который поможет все расставить по местам. «Настя, а я так и не спросила, как ты добралась ко мне?» — спрашивает Тома, когда за окном уже начинает темнеть. «Угнала машину и приехала», — отвечаю я спокойно. «Не смешно», — хохочет Тома, но быстро понимает, что я не шучу. «Ты что, серьезно?» «Да, угнала машину невесты Медведева», — повторяю я, — «но ты не волнуйся. Я оставил ее у салона красоты, визитку которого нашла в бардачке у этой актрисульки. и оттуда зашла пешком. Он оказывается недалеко отсюда. «Настя, что с тобой?» – спрашивает Тома, но я отворачиваюсь от нее и смотрю в окно, где снова начинается легкий снегопад. «Я такая дура, Тома. Снова поверила, что могу быть счастливой», – шепчу я, но знаю, что Тома все слышит. «Настенька, ну прекрати». Я слышу, как Тома всхлипывает, и начинаю понимать, что градус нашего общения сейчас придет в ту стадию, когда мы начнем рыдать и проклинать всех особей мужского пола. «Так, прежде чем мы с тобой продолжим, дай мне телефон, я позвоню своим». А то с Нового года так ни разу не общалась с ними. Останавливаю я Тому и протягиваю к ней руку. Тома быстро подает мне телефон, а сама начинает убирать со стола лишнюю посуду. По памяти набираю номер отца и даже удивляюсь, что он с первого гудка берет трубку. «Тамара?» — слышу вопрос в ее голосе. «Нет, пап, это я», — говорю я. «О, Господи, Анастасия!» — кричит он в трубку так, что мне приходится отнять телефон от уха. «Где ты? Ты жива? Немедленно приезжай, Настя!» «Папа, успокойся. Что ты так нервничаешь?» — спрашиваю. Стараюсь уловить смысл в словах отца, но что-то не получается. «Что я так нервничаю?» — орет он еще громче. «Да мы уже второй день гоняем водолазов по дну реки, где выловили твою машину. А ты у Томы была все это время. Как ты могла? Твоя мать в больнице. У бабушки был приступ. Немедленно домой». «Ну что, охренеть встретила Новый год», — говорю в трубку. «Что за слова, Анастасия?» «Да прекрати кричать, пап. Я поняла. Скоро буду. Только знаешь что? Пришли за мной водителя тогда. Потому что я, как ты уже знаешь, без машины». «Господи, Настя, как же ты нас напугала. Но мое желание всыпать тебе ремня сейчас растет с невероятной скоростью», — четко выговаривает отец, а я прямо вижу, как он расслабляет свой галстук и усаживается в кресло. Через час водитель будет возле дома Тамары. «Хорошо, жду». Отвечаю и отключаюсь, а сама смотрю на Тому, который видит мое напряжение. «Все, дорогая, наши посиделки отменяются», — вздыхаю я. Оказывается, пока я там трахалась и встречала Новый год с Медведевым, меня уже чуть ли не похоронили. Тома прикрывает рот ладошкой от шока и смотрит на меня в панике. «Настя, они нашли твою машину?» – спрашивает подруга. «Ну, вероятно, да», – отвечаю я, а после осматриваю себя и спрашиваю уже сама. «Тома, мне нужны нормальные вещи, а то меня домой не пустят. Точнее, допрос тогда будет не просто с пристрастием, а с невероятным террором».